Глава 43. Лиз поднесла чашку кофе к губам и так шумно отхлебнула, что Лёкин в недоумении воззрился на Харри, словно спрашивая, кого это он с собой привел. Они сидели в Миллис караоке. С фотографией на стене на них жадным взглядом смотрела Мадонна с платиновыми волосами, под развеселую музыку песни «I just called to say I love you». «Я звонил просто, чтобы сказать, что люблю тебя». Известная песня из репертуара Стиви Уандера. Харри в отчаянии нажал на пульт, чтобы уменьшить громкость. Они прочитали письмо и сидели в молчании. Харри нашел, наконец, нужную кнопку, и музыка резко оборвалась. «Об этом я и хотел поговорить», — сказал Харри. «Как видите, в нашем кругу происходит утечка информации». «А что с подслушивающим устройством, которое, по-вашему, установил на ваш аппарат Ву?» — спросил Лёкин. «Это все-таки не объясняет, каким образом тот тип узнал, что мы напали на его след. Предлагаю встречаться теперь только здесь. Если мы найдем информатора, то он, возможно, выведет нас на Клипру, однако я не думаю, что надо начинать с этого конца». «Почему нет?» — спросила Лиз. «У меня такое ощущение, что информатор зашифрован так же основательно, как и Клипра». «Вот как?» «Клипра знает, что тот ссылается в своем письме на сведения, полученные из наших источников, чего никогда бы не сделал, будь у нас возможность вычислить, где происходит утечка». «Почему бы тогда не задать вопрос, который вертится у всех на языке?» — сказал Лёкин. «Откуда вам знать, что этот информатор не один из нас?» «Я и не знаю об этом. Но если это так, мы все равно уже проиграли, и нам ничего не стоит рассмотреть и эту версию». Оба его собеседника согласно кивнули в ответ. «Излишне напоминать, что время работает против нас и что девушке грозит опасность. 70% подобных похищений заканчиваются убийством жертвы». Харри старался говорить как можно спокойнее и не глядя на собеседников, уверенный, что по его глазам все можно прочесть. «С чего начнем?» — спросила Лиз. «Начнем с того, что можно исключить», — ответил Харри. «Где точно нет девушки?» «Ну что же, раз девушка у похитителя, он вряд ли пересек границу Таиланда», — принялся рассуждать Лёкин. «И вряд ли остановился с ней в отеле. Скорее всего, ее держат в таком месте, где можно долго скрываться», — согласилась с ним Лиз. «Он один?» — спросил Харри. «Клипра не принадлежит ни к одному местному клану», — ответила Лиз. «И он не связан с организованной преступностью, с теми, кто похищает людей. Конечно, он вполне может связаться с таким человеком, который способен убрать, к примеру, наркомана Джима Лава. Но совершенно другое дело — похитить белую девушку, дочь посла. Если он и попытался кого-то нанять, то точно обратился к профессионалам. А те никогда не согласятся, не просчитав риски. И в данном случае они наверняка понимали, что если возьмутся за эту работу, то на них ополчится вся полиция страны». «Значит, ты думаешь, он действует в одиночку?» «Он не принадлежит ни к одному клану. Их члены связаны между собой лояльностью и традициями. Значит, Клипра мог нанять только подобных же одиночек, но на таких нельзя полностью положиться. Рано или поздно они обнаружат, для чего он похитил девушку, и попробует использовать это против него самого. Убийство Джима Лава подтверждает, что Клипра захочет уничтожить все следы, ведущие к нему. Допустим, он действует в одиночку. А место, где он прячет девушку? Куча вариантов», — сказала Лиз. «Его компаниям принадлежит уйма недвижимости. Какая-то часть зданий наверняка пустует». Лёкин закашлялся, отдышался и сглотнул. «Я давно подозревал, что у Клипры есть любовное гнездышко. Временами он сажал к себе в машину одного-двух мальчиков и исчезал с ними до следующего утра. но мне так и не удалось выследить, куда именно он ездил. Во всяком случае, не в зарегистрированные на него объекты недвижимости. Тем не менее, совершенно ясно, что это должно быть укромное местечко неподалеку от Бангкока. Мы можем идентифицировать кого-нибудь из его мальчиков и допросить, — поинтересовался Харри. Люкин пожал плечами, взглянув на Лис. «Бангкок — город большой», — ответил он. «И, как правило, все эти мальчики растворяются в нем без следа. Едва мы начинаем искать их. Кроме того, нам придется втянуть в это дело массу других людей». «Даже и думать нечего», — произнес Харри. «Нельзя допустить, чтобы наши действия стали известны Клипре». Харри побарабанил ручкой по краешку стола. К своему раздражению он заметил, что в голове у него по-прежнему крутится мотив «I just called to say I love you». Подведем итоги. Мы исходим из того, что Клипра действовал в одиночку, похитив девушку, и что он находится в укромном месте неподалеку от Бангкока. «Что будем делать?» — спросил Лёкин. «Прокачусь в Паттайю», — заявил Харри. Руал Борг стоял у входа, когда Харри остановил свою «Тойоту» прямо перед его домом. Пылище вновь улеглась на дорогу, пока Харри сражался с ремнем безопасности и ключом зажигания. И, как обычно, оказался не готов к раскаленному воздуху, пахнувшему в лицо. Едва он открыл дверь машины, так что перехватило дух. Воздух чуть отдавал солью, поскольку прямо за пологими холмами находилось море. «Я услышал, как вы подъехали», — сказал Борг. «Ничего себе тачка!» «Я взял на прокат самую огромную», — ответил Харри, «потому что, заметил, это дает преимущество при проезде. Слишком длинные пробки, а всякие психи едут по левой стороне», — Борг захохотал. «Вы нашли новое шоссе, о котором я рассказывал?» «Да. Только оно еще не готово и в некоторых местах перегорожено кучами песка. Но все ехали прямо через них, и я тоже проехал». «Это как водится», — заметил Борг. «Вроде и не запрет, но и не разрешение». «Ну разве можно не влюбиться в эту страну?» Сняв обувь, они вошли в дом. Холодный каменный пол сразу остудил босые ноги Харри. В комнате висели фотографии Фритьюфа Нансена, Хенрика Ибсена и королевской семьи. На комоде стояло фото мальчика, улыбавшегося прямо в камеру. На вид ему можно было дать лет 10. Под мышкой он держал футбольный мяч. На обеденном столе и на пианино были разложены бумаги и газеты, связанные в аккуратной пачке. «Пытаюсь сложить архив собственной жизни», — пояснил Борг. «Разобраться, что к чему». Он указал рукой на одну пачку. «Вот все бумаги, касающиеся бракоразводного процесса. Смотрю на них и стараюсь вспомнить, как все было». Вошла девушка с подносом. Харри попробовал принесенный кофе и вопросительно взглянул на нее, обнаружив, что напиток просто ледяной. «Вы женаты, Холли?» — спросил Борг. Харри покачал головой. «Молодец. Держитесь от этого подальше. Рано или поздно ваши домочадцы захотят вас извести. У меня жена, которая меня разоряла, и взрослый сын, пытающийся делать то же самое. И я никак не могу понять, что я им такого сделал». «Как вы здесь оказались?» — спросил Харри, отхлебнув еще кофе. «Пожалуй, даже приятного на вкус. Я работал здесь на норвежское управление связи, когда оно строило пару станций для тайландских телефонных компаний. После третьей командировки я не вернулся домой». «Решили остаться тут навсегда?» «Я уже развелся, а здесь у меня было все, что нужно. Некоторое время я тосковал по норвежскому лету, фьордам и горам. Ну, вы понимаете». Он кивнул на фотографии, словно те говорили сами за себя. «Потом я дважды приезжал в Норвегию и оба раза через неделю возвращался сюда. Не выдерживал. Снова начинал скучать по Таиланду. едва моя нога ступала на норвежскую землю, и я понял, что мой дом здесь. Чем же вы занимаетесь? Мне скоро на пенсию. А пока занимаюсь консалтингом в телефонной отрасли. Работаю помаленьку. Я пробовал подсчитать, сколько мне еще осталось и сколько денег я успею за это время потратить, чтобы этим грифом ни гроша не оставить. Он засмеялся, махнув рукой в сторону пачки с бумагами о разводе, словно отгоняя от себя дурной запах. А что Уве Клипра? Почему он все еще здесь? Клипра-то? Думаю, его история похожа на мою. Никому из нас неохота возвращаться назад. У Клипры как раз наоборот. Есть причины, чтобы не возвращаться. Понимаю, о чем вы, сказал Борг. Все это чепуха. Если бы Уве был замешан в чем-то подобном, я никогда не имел бы с ним никаких дел. Вы в этом уверены? Глаза Борка сверкнули. Здесь было несколько норвежцев, которые приехали в Паттайю по нехорошим причинам. Вам известно, что я в своем роде патриарх норвежской колонии в Бангкоке, и мы ощущаем ответственность за поведение наших соотечественников. Большинство из нас люди приличные, и мы делаем все, как полагается. Но эти чертовы педофилы так подпортили репутацию Паттайи, что многие норвежцы начали врать, будь то живут в других районах, в Наклуа или Джомтьене. Как полагается, это как? Двум педофилам пришлось уехать отсюда домой, а один так и пропал. Может, он выпал из окна? — предположил Харри. Борг оглушительно захохотал. — Нет, так далеко мы не заходим. Думаю, в местную полицию позвонил аноним и сообщил информацию по-тайски с нурландским акцентом. Харри усмехнулся. — Ваш сын? — кивнул он на комод. Борг, слегка нахмурившись, кивнул. — Славный парень. — Был когда-то. Борг грустно улыбнулся и повторил. «Был». Харри взглянул на часы. Поездка сюда из Бангкока заняла почти 3 часа. Но ехал-то он еле-еле, пока не освоился на дороге уже на последних милях. Надо бы вернуться в начале 3-го. Он достал из папки 3 снимка и разложил их на столе. Лёкин увеличил их, чтобы кадры выглядели еще более шокирующими. Мы думаем, что Уве Клипра скрывается в окрестностях Бангкока. Вы поможете нам?